Глава 7. Контора Джима располагалась в деловом районе Манхэттена. На входе у Боба попросили водительские права, затем он терпеливо ждал в холле у поста охраны, пока ему сделают временный пропуск. Это заняло некоторое время, потому что нужно было поставить контору Джима в известность о посетителе и узнать, можно ли его пропускать. Получив, наконец, карточку, Боб отдал ее дежурному в униформе, тот поднес ее к турникету, и вместо мигающего красного индикатора загорелся зеленый. На 14 этаже очень серьезный молодой человек нажал на кнопку, и большие стеклянные двери раскрылись. К Бобу вышла девушка и припроводила его к Джиму. «К тебе не просто заглянуть мимоходом», — заметил Боб, когда девушка вышла, оставив его стоять перед двумя фотографиями Хелен и детей. «Так и задумано, тупица». Джим отодвинул бумаги, снял очки. «Как прошел визит к зубному? Видок у тебя слюнявый!» «Я попросил добавить новокаина. Наверное, потому что в детстве нам этого не давали». Боб присел на край стула, не снимая с плеч рюкзака. «Как начали сверлить, меня пробрала дрожь, и тут я подумал, я ведь уже взрослый, и попросил добавить». «Поразительно!» Джим поправил галстук, размял шею. «Ну да, поразительно, если посмотреть на это моими глазами. Слава богу, я смотрю на жизнь своими. Ладно, осталось 2 недели. Пора решить, как поступим, а то у меня дел много». Сьюзан спрашивает, будем ли мы жить у нее. Джим открыл ящик стола. «Я не готов спать на диване, особенно на покрытом собачьей шерстью диване в доме, где вечно 5 градусов тепла, и на верхнем этаже обитает чокнутая старуха, которая весь день расхаживает в ночной сорочке. Но ты, если хочешь, пожалуйста. Вы ведь со Сьюзан теперь не разлей вода. Наверняка у нее найдется что выпить, так что тебе будет комфортно». Джим захлопнул ящик, взял бумаги, надел очки. «Сам знаешь, что сарказм — оружие слабых», — заметил Боб, разглядывая кабинет. Джим некоторое время смотрел в документы, потом поднял глаза на брата и произнес с расстановкой, еле заметно улыбаясь одними губами. «Бобби Бёрджесс, король глубоких изречений». Боб снял рюкзак. «Ты сегодня злее обычного или всегда был такой скотиной? Я всерьез спрашиваю». Он встал и пересел на низкий диван у стены. «Да, определенно злее. Хелен уже заметила?» «Наверняка заметила». Джим отшвырнул ручку, положил руки на подлокотники, откинулся на спинку кресла и стал смотреть в окно. Лицо его смягчилось. «Хелен...» Он вздохнул, выпрямился, опустил локти на стол. «Хелен считает, что с моей стороны глупо туда ехать. Глупо влезать в конфликт. Но я все хорошо обдумал и полагаю, что мне имеет смысл вмешаться». Он взглянул на Боба и заговорил с внезапной искренностью. «Понимаешь, меня ведь там по-прежнему знают и вроде как любят. Я давно уехал и не имел с этим городом никакого дела. Самое время вернуться. Я вернусь и скажу. Слушайте, народ, вы живете в штате, население которого стареет и беднеет. Заводы и фабрики закрываются, от промышленности почти ничего не осталось. Скажу, что жизненные силы обществу придает новизна, и Ширли Фоллс блестяще продемонстрировал свою открытость новизне. Так держать!» «На самом-то деле, Боб, иммигранты им нужны. Молодежь уезжает из Мэна. Мы с тобой прекрасный тому пример. И вообще там все очень грустно. Я каждый день читаю в интернете тамошнюю газету, читал еще до того, как Зак вляпался в эту историю. И я могу сказать, что Мэн умирает. Он уже в коме. И это ужасно. Молодежь уезжает в колледж и больше не возвращается. Неудивительно, ведь там для них нет перспектив. Да и для тех, кто остался, тоже. А кто будет заботиться о белых стариках? Кто будет двигать экономику?» Боб откинулся на спинку дивана. С улицы далеко внизу доносились завывания пожарной сирены и едва различимые гудки автомобилей. «Я и не подозревал, что Мэн тебе по-прежнему дорог. Я его ненавижу». Рев сирены стал громче и начал потихоньку удаляться. Боб рассматривал обстановку кабинета. Комнатное растение с узкими листьями, рассыпающимися в разные стороны, как струи маленького фонтана, картина с крупными мазками синей и зеленой масляной краски. Он перевел взгляд на Джима. «Значит, ты каждый день читаешь тамошнюю газету?» «И давно?» «Давно. Особенно некрологи. Они трогают мое сердце». «Бог мой, похоже, ты серьезно». «Абсолютно серьезно. Что касается твоего вопроса, жить я буду в новой гостинице у реки. Если решишь не оставаться у Сьюзан, номер себе бронируй отдельно. Я не намерен делить комнату с полуношником». Боб посмотрел на соседнее здание, где на террасе росли деревья. В их золотых кронах уже виднелись голые ветви. «Надо будет привезти сюда Зака. Наверняка он никогда не видел, чтобы деревья росли на крышах. Можешь делать с Заком, что тебе заблагорассудится. Для меня новость, что ты вообще с ним словом перекинулся». «Погоди. Вот увидишь его. Он такой, не знаю, как без вести пропавший». «Жду не дождусь», — сказал Джим. «И да, это сарказм». Боб кивнул и сложил руки на коленях, терпеливо ожидая. Джим откинулся в кресле и сообщил. «Больше всего сомалийцев в нашей стране живет в Миннеаполисе. В уборных тамошнего муниципального колледжа вечно грязище из-за того, что мусульмане моют ноги перед молитвой. Так вот, администрация приняла решение установить специальные раковины. Конечно, некоторые белые не в восторге, но в целом народ в Миннесоте вполне дружелюбный. Видимо, именно поэтому сомалийцев там так много. И я считаю, что это очень любопытно». «Любопытно», — согласился Боб. «Я несколько раз созванивался с Маргарет Эстовер. Она этим тоже интересуется». «Ты с ней говорил?» — удивился Джим. «Она мне нравится. С ней как-то очень спокойно. Короче говоря, похоже...» «Ты можешь без «короче»!» Джим выпрямился и замахал рукой. «Это дурацкое словечко тебя попросту унижает! Ты сразу как будто деревенщина!» Боб почувствовал, как у него вспыхнули щеки. Он долго молчал, прежде чем продолжить. «Похоже...» — сказал он тихо, глядя на свои руки. «Самая большая проблема заключается в том, что большинство сомалийцев в городе совсем не говорят по-английски. Те же немногие, кто знает язык, вынуждены работать посредниками между городом и своими соотечественниками. И эти немногие не обязательно старейшины, хотя именно старейшины у них принимают все решения. К тому же существует большая разница между этническими сомалийцами, кому важна принадлежность к тому или иному клану, и банту, которые начали появляться в Ширли-Фоллс совсем недавно. Сомали их считают людьми второго сорта. Не думай, что они там все друзья, не разлей вода». «Ты бы себя слышал», — перебил Джим. «И я согласен с тем, что Мэну они нужны. Но эти иммигранты, кстати, они вторичные иммигранты, изначально они прибыли в другое место и потом переехали, утратив право на государственную поддержку. Так вот, эти мигранты не хотят устраиваться на работу, связанную с продуктами питания. Им нельзя прикасаться к алкоголю, свинине и всему, в чем есть желатин. Возможно, еще и к табаку. Продавщица в магазине, где я купил сигареты и бутылку вина, наверняка сомалийка. Я не сразу догадался, она была с непокрытой головой. Она не стала класть мои покупки в пакет, а сунула его мне с таким видом, будто ей предложили до говна дотронуться. Сомалийцам довольно сложно найти работу, пока они хоть немного не подучат английский. Многие неграмотны. Представь, письменность у них появилась в 1972 году. Уму непостижимо. А если годами, как они, сидеть в лагерях беженцев, какое уж тут образование? Может, хватит? У меня уши вянут. «Ну что ты сыплешь мне этими разрозненными фактами? Как будто в Ширли-Фоллс вообще есть работа. Обычно мигранты едут туда, где работа есть». «Я думаю, сомалийцы едут туда, где безопасно. А факты я сообщаю для твоей речи. Эти люди многое пережили, о чем тебе неплохо бы знать, даже если уши вянут. Они пережили много горя в Сомали, а потом ждали своей участи в лагерях беженцев. Просто имей это в виду». «Что еще?» «Ты сам сказал, что хватит». «А теперь говорю, что не хватит». Джим поднял глаза к потолку, как будто изо всех сил старался побороть раздражение. «Надеюсь, сведения из достоверных источников. Я давно не выступал и не хочу ударить в грязь лицом. Может, ты и не в курсе, но я не из тех, кто может себе это позволить». Боб кивнул. «В таком случае тебе стоит знать. Многие горожане уверены, что государство бесплатно выдает сомалийцам машины. Это неправда. То, что все сомалийцы живут на пособие, правда, но лишь отчасти. У сомалийцев считается невежливым смотреть людям прямо в глаза, поэтому многие горожане, и наша сестра Яркий тому пример, считают их высокомерными и скрытными. У сомалийцев распространен бартер, местным людям это не нравится. Местные хотят, чтобы сомалийцы были им благодарны, а сомалийцы не особо спешат благодарность демонстрировать. Конечно же, случались конфликты в школах, проблемы с уроками физкультуры. Девочки отказываются переодеваться, им нельзя появляться на людях в шортах. Но со всем этим как-то справляются. Комитеты всякие создают. Джим вскинул руки. «Ох, сделай милость! Пришли мне информацию в письменной форме. Выдержки в сжатом виде. Я придумаю, чтобы такого примирительного сказать. А теперь уходи. Мне работать надо». «И что же за срочные дела?» Боб еще раз обвел глазами кабинет и, наконец, встал. «Ты вроде говорил, что тебя эта работа достала. Когда же? Год назад?» «Запамятовал». Он закинул лямку рюкзака на плечо. «А еще ты говорил, что не был в суде 4 года. Все твои крупные дела решаются мировым соглашением сторон. Вряд ли это идет тебе на пользу, Джимми». Джим, не отрываясь, смотрел в бумаги. «А с чего ты взял, что ты вообще хоть что-то о жизни знаешь?» — спросил он. Боб обернулся в дверях. «Я лишь повторяю твои слова. И я думаю, что у тебя талант к судебной работе, и тебе следует его использовать. Хотя, что я о жизни знаю?» «Ничего!» — Джим бросил ручку на стол. «Ты ничего не знаешь о том, как жить среди нормальных взрослых людей, а не в студенческой общаге. Ты не знаешь, сколько стоит учить детей в частных школах с самых младших классов и по меньшей мере до колледжа. Не знаешь, сколько нужно, чтобы платить садовнику и домработнице, сколько нужно, чтобы содержать жену. Да ничего ты не знаешь, кретин! Все, я работаю. Иди отсюда!» Боб помедлил и поднял руку. «Иду, иду. Гляди, уже ушел».